Жаба-королева и ее тайны. Ярик Бусинка вернулся в прерванный сон. Он очнулся у заболоченного берега озера. Там, среди заросших осокой камышом кочек, из озера истекал ручей. Где-то в отдалении слышалось карканье. Оно становилось все тише. Значит, ворон, не найдя его, полетел за помощью к магистру. Ярик присел на поваленный ствол дерева. Вокруг мерцали светлячки, озерная гладь серебрилась в лунном свете. В близком болотце слышался хор лягушек. Тут Ярик вспомнил о жабе, кое по-прежнему пребывала у него в кармане. «Нужно ее отпустить!» Мальчик достал жабу и осторожно опустил ее на кочку. «Кова! Кова! Премного благодарна!» Вдруг квакнула та и прыгнула на пенек. «Ты говорить умеешь!» — изумился Ярик. «Впрочем, чему тут удивляться? Ведь мы, как я вижу, в волшебной стране...» «Конечно! Я умею говорить! И, кстати, на самые разные темы! У меня очень широкий кругозор!» Сказав это, жаба повела глазами, кои впрямь могли видеть все вокруг. «А также я умею петь. Вот послушай-ка. Ква-ква! Не правда ли? Я всех привожу в восхищение. А еще я завораживаю тайнами». «О, ну да!» — улыбнулся Ярик. «Какой голос! Восхитительно! А ведь вы, наверное, заколдованная царевна-лягушка. Вот ваша тайна». «И да, и нет», — снисходительно скривила рот жаба. «Сказки следует читать внимательнее, дабы не отстать от жизни. Я уже давно королева-лягушка, и это вовсе не тайна. Но не все знают, что в прошлой жизни моим супругом был сам волшебник Вильяр. А он, знаете ли, почитался в здешних местах королем. Правда, с некоторых пор он король в изгнании. Да и я больше княжеских палат люблю загородную дачу, здешнее болото». «А разве Вильяр правил не только в Китеже? Король в изгнании. Хотя быть свергнутым во сне, верно, не так печально, как наяву». «Квак бы и не квак! Да ведь ваша сонная страна, а тем паче мое болото, не склонно ни к какому мятежу. Но тени легко берут верх ночью, когда все и даже волшебники спят. А если к лапельку подумать, ведь и то, что слывет явью, может и есть сон. То ква очень яркий, и тогда то, что видится лишь сном, оказывается сном во сне. Да и квак отличить во сне сон не от сна. Этим конечно и воспользовались тени, захватив власть во снах, ставших кошмарами». «Но не здесь же, не в владениях волшебника», — засомневался Ярик, совсем завязанных в рассуждениях жабы-королевы. «В нашей стране оживают волшебные сны, пробуждается и колдовство. Здесь хоть и болото, но также и исток всего, и к которому все и возвращается. Ведь наше вчера, также и ваше завтра. А квак же!» «Жаль, что ваш мир нынче столь мал», — вздохнул Ярик и, подумав, добавил: «Ваша светлость». Он вовремя осекся и не сказал «ваше величество», дабы не заострять внимание на величине собеседницы. «Квак приятно, молодой человек уже понимает, как следует обращаться к знатным особам». Жаба-королева была весьма довольна беседой. но вообще-то у меня дела, королевские заботы, так что аудиенция окончена». И она поскакала к сородичам в болото. Ярик заметил, что перед тем, как скрыться, жаба оглянулась и со значением мигнула ему, мол, еще свидимся. После он видел лишь качание камышей. И так остался на берегу озера в одиночестве. Тут вдруг из туч, клубящихся над озером, вновь явилось золотое яйцо, а вслед за ним вынурнили и саламандры. Драконы закружились над озером, словно приплясывая. Озеро взволновалось и будто вскипело, а в середине его под драконами разошлись круги, и взвился водный вихрь. Вознесшись, вихрь разлетелся брызгами, и вместо него явилась ладья. Нос ладьи украшала голова лебедя с сияющими золотыми глазами. Ладья проплыла круг, взмахнула белыми крыльями и взмыла над блестящей черной гладью. В ладье взором предстал старец в белоснежном одеянии. Ярик сразу узнал волшебника из прошлого сна. «Это же он, волшебник, Велияр Сивобородый!» Велияр управлял ладьёю своим посохом, будто кормилом. От его развивающейся бороды и всклокоченных волос исходило серебряное сияние. Ремешок с золотой подвеской в виде луны скреплял седые космы. «Что за шум в заповедном лесу? Отчего волнуется озеро?» — вопросил он громогласно. Велияр медленно вознес над своей головой посох. Луч, исшедший из навершия, прорезал тучи. В образовавшемся окне явилась полная луна. Луна отбросила свет на поляну на берегу озера, рядом с Яриком. Золотое яйцо сразу ввинтилось по спирали в явившийся проем между тучами. Завелось волчком, а затем, рассыпая искры, треснуло и раскололось в лунном свете. Осколки золотой скорлупы посыпались блестками в озеро. И на месте яйца явился маленький и юркий дракоша. Он был похож на рыжеватого котенка с золотыми крылышками и хвостом ящерицы. Это и был Зиланд Златокрыл. Когда он вырастет, то станет, как и родители, ослепительно белым крылатым барсом или по-старому ирбисом. Пока же просто котенок-барсик, непоседа, как и все дети. Зилаша свился клубком, потом развился и, трепыхая крыльями, полетел к поляне. Там уже прыгал от радости Ярик. Вслед за сыном на полянку спикировали драконы. «Зилаша, сыночек!» — радостно зашипела Шалмабора, свиваясь кольцами. «Наконец-то мы нашли тебя!» «А вот и он, мальчишка!» — грозно рыкнул Мерланций, заметив Ярика. «Ну, погоди же!» «Ша, он и в самом деле человек!» — шикнула Шалмабора, оскалившись. «Ужасно!» «Да я человек, что тут такого?» Ярослав осторожно отступил, искоса глядя на зубы дракона и драконицы. «Он не знает», — рявкнул Мерлантий. «В стране драконов так редко бывают люди, что вы для нас легенда. Страшная сказка. У нас людьми пугают малышей». Саламандры грозно надвинулись на Ярика, пыша яростью и изрыгая огненные шутихи. Ярослав едва увернулся, но пенек, стоящий за ним на краю болотца, вспыхнул. Краем глаза Ярик заметил, что в болотце тем временем шла своя жизнь. Лягушки со всех окрестностей собрались вокруг его жабы и приветствовали ее. Жабе-королеве даже поднесли корону в виде цветка водяной лилии и скипетр, золотую камышинку. Все это мелькнуло, как видение. И тут Зилаша, выгнув спину и вытянув хвост трубой, встал на пути саламандр. «Я не дам своего друга в обиду, не смейте!» «Только из яйца, а уже учит отца», — отчитал его Мерлантий, но все же отступился. Шалмаборжа, приблизившись, приласкала сына. Тем временем причалила ладья Велияра. волшебник сошел на берег по лебединому крылу и доброжелательно осмотрелся. «Рад вам, гости дорогие!» — обратился он к Ярику Бусинке и Зиланду Златокрылому. Друзья поклонились в ответ, а Зиланд выкрикнул «Ура!». Затем Вильяр обернулся к драконам. «Вам также пламенные приветствия, ваше огненное величество! Наконец-то вы нашли время совершить визит к нам!» Мерлантий Огнезарый с достоинством поклонился. «Давненько мы не навещали ваши края. Что поделать, государственные заботы?» «Ох, да», — согласился Вильяр, — «государево бремя отнимает время». «То-то и оно», — посетовал Дракороль. «Легко ли править в огненном королевстве, где все так и кипит и пышет страстями?» Шелмобора Луналикая тоже вздохнула. «Да уж, все требует внимания, дабы котелок не перекипел и огонь не залило». «Мы бы и не смогли вырваться», — заметил Мерлантий, «если бы наш проказник не сбежал с собственного дня рождения». «И все из-за этого человека!» — недовольно прошипела Шелмобора. «Это не беда», — заступился за гостя Вильяр. «Он всего лишь мальчик и вряд ли доставит вам много хлопот». Затем драконы и волшебник Вильяр углубились в дела их княжеств. Не так просто среди повседневных хлопот выбрать время для переговоров на высшем уровне. Их занимало укрепление границ с княжеством кошмаров. Также требовало внимания устроение дел о заоблачных пошлинах. Вильяра же более всего беспокоили волнения воды в решете и бури в тихих омутах. К беседе о волнениях в воде присоединилась и жаба, прискакавшая из болота со свитой лягушек, кои церемонно склонились пред коронованными особами. Пока они вели беседу, Ярослав медленно оседал на землю. Он мало что понимал, он устал. Его бросало в жар, и ему хотелось спать. «Никак нашего юного гостя утомила беседа?» — вопросил Вильяр. Жаба-королева, глянув на поникшего Ярослава, пояснила: «Он и впрямь нуждается в помощи и лечении. Не отдать ли его на попечение внученьке, купавушке Виле? Мы для того и явились». «Ну что ж», — волшебник глянул на небо, — «луна уже высоко. Пора вызывать внученьку. Пришло время чудес и обаяний». И он ударил посохом по земле, отчего раздался звон, будто ударили в гонг.